На следующее утро Кнехт отправился в Бельпунт. Накануне Дезиньори выразил желание проводить его туда, что тот решительно отклонил. А когда Плинио попытался все же настоять на своем, Кнехт чуть не вспылил. «Хватит с мальчика того, — сказал он коротко, — что он должен встретить и переварить этого противного нового учителя. Нечего ему навязывать еще и встречу с отцом, которая именно сейчас вряд ли его обрадует». Пока он ехал в нанятой Плинио машине сквозь свежее сентябрьское утро, к нему вернулось хорошее дорожное настроение вчерашнего дня. Он оживленно беседовал с водителем, просил его остановиться или ехать потише, когда хотел полюбоваться пейзажем, не раз играл на маленькой флейте. Это было прекрасное, интересное путешествие. Из столицы, из низменности, к предгорьям и дальше в горы. И одновременно оно уводило от конца лета все дальше и дальше в осень. Около полудня начался первый большой подъем плавными виражами через уже редеющий хвойный лес, вдоль пенных, шумящих среди скал горных ручьев, через мосты и мимо одиноких, сложенных из тяжелых камней, крестьянских домов с маленькими окошками, в каменный, все более строгий и неприютный мир гор, где среди угрюмой суровости были вдвойне прелестны оазисы цветущих полян. Маленькая дача, до которой наконец добрались, стояла у горного озера и пряталась среди серых скал, почти не выделяясь на их фоне. При виде ее Кнехт почувствовал строгость, даже мрачность этой приспособленной к суровому высокогорью архитектуры. Но тут же лицо его осветилось веселой улыбкой, ибо он увидел стоявшую в распахнутые двери дома фигуру юнца в цветной куртке и коротких штанах. Это мог быть только его ученик Тито. И хотя Кнехт, в общем-то, не беспокоился за беглеца, но все-таки облегченно и благодарно вздохнул. Если Тито был здесь и приветствовал учителя на пороге дома, значит, все было хорошо, и отпадали всякие осложнения, возможность которых он по дороге все-таки допускал. Мальчик подошел к нему, улыбаясь и приветливо, и чуть смущенно, помог ему выйти из машины и при этом сказал: «Я не назло вам заставил вас проделать это путешествие в одиночестве». И прежде чем Кнехт успел ответить, доверчиво прибавил: «Я думаю, вы поняли, чего я хотел. Иначе вы, конечно, приехали бы с отцом. О своем благополучном прибытии я уже сообщил ему». Кнехт, смеясь, пожал ему руку и пошел с ним в дом, где гостя приветствовала служанка, объявившая, что скоро подаст ужин. Только когда он, уступая непривычной потребности, ненадолго прилег перед едой, до его сознания вдруг дошло, что он как-то странно устал от этой славной поездки, даже обессилел, и за вечер, который он провел в болтовне с учеником, рассматривая его коллекции горных цветов и бабочек, усталость эта еще более возросла. Он даже почувствовал что-то вроде головокружения, какую-то неведомую до сих пор пустоту в голове и неприятную слабость и неровность сердцебиения. Однако он сидел с Титу до условленного времени отхода ко сну, стараясь никак не обнаружить своего недомогания. Ученик немного удивился, что магистр не заикается о начале занятий, расписании, последних отметках и тому подобных вещах. Больше того, когда Титу, осмелившись воспользоваться этим хорошим настроением, предложил сделать завтра утром большую прогулку, его предложение было охотно принято. «Я заранее радуюсь этой прогулке», — прибавил Кнехт, — «и прошу вас об одном одолжении. Рассматривая ваши гербарии, я мог убедиться, что о горных растениях вы знаете гораздо больше, чем я. А цель нашей совместной жизни состоит, среди прочего, в том, чтобы обмениваться знаниями и сравняться в них. Начнем же с того, что вы проверите мои скудные познания в ботанике и поможете мне немного продвинуться в этой области».